Глава 18. После этого я увидел еще одного ангела, сходящего с небес и обладающего великой властью. Вся земля была озарена его славой. Он произнес могучим голосом: «Пал! Пал великий Вавилон! И стал жилищем демонов, пристанищем для всякого нечистого духа и всякой нечистой и мерзкой птицы! Все народы пили, доводящие до безумия вино ее разврата. Цари земли развратничали с ней, и купцы земли нажились на ее необузданной тяге к роскоши». Затем я услышал с небес еще один голос. Он сказал: «Выйди из нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в ее грехах и не подвергнуться ее наказанию, потому что ее грехи поднялись уже до небес, и Всевышний помнит ее преступление. Сделайте ей то же, что она сделала другим, и отплатите ей вдвойне за ее дела. В той самой чаше, в которой она замешивала свое вино, замешайте ей напиток двойной крепости. Доставьте ей столько горя и страданий, сколько она позволяла себе славы и роскоши, потому что она хвалится в своем сердце». «Я не какая-нибудь вдова. Я сижу как царица. Я никогда не буду скорбеть». «И поэтому настанет день, когда ее постигнут горести, смерть, плач и голод. Она будет сожжена огнем, потому что могуч Всевышний, вечный, осудивший ее». «Когда цари земли, которые развратничали с ней и наслаждались ее роскошью, увидят дым от ее пожарища, они будут рыдать по ней и бить себя в грудь. Стоя вдали в ужасе от ее мучений, они будут говорить: „Горе! Горе, о великий город! О Вавилон, могучий город! В один час свершился над тобой суд!“ Купцы земли плачут и скорбят по ней, потому что никто уже не покупает их товаров, товаров из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга, тончайших льняных тканей, пурпура, шелка и алых материй, ароматической древесины, изделий слоновой кости, ценной древесины, бронзы, железа и мрамора, корицы, пряностей, ароматического состава, ароматического масла и смолы, вина, оливкового масла, отборной муки и пшеницы, крупного скота и овец, коней и телег, рабов и плененных на войне. Они будут говорить: „Плодов, которых желала душа твоя, уже нет у тебя. Все твои богатства и слава покинули тебя, чтобы уже никогда к тебе не возвратиться“. Торговавшие этими товарами купцы, нажившиеся на ней, будут стоять в стороне, перепуганные ее бедствиями. Они будут плакать и скорбеть, говоря: „Горе! Горе! О, великий город, одетый в тончайшую льняную одежду, в пурпурное и алое, украшенный золотом, драгоценными камнями и жемчугом! В один час было уничтожено такое огромное богатство!“ Все капитаны кораблей, все их пассажиры и моряки, и все, чей промысел связан с мореплаванием, будут издали наблюдать, и когда увидят дым, поднимающийся от нее, зарыдают: „Разве был еще когда-либо город, подобный этому великому городу?“ Они посыпали свои головы пылью и со слезами и скорбью причитали: „Горе! Горе! О, великий город, обогативший всех судовладельцев своим богатством! В один час ты был опустошен! Радуйтесь об этом, небеса! Радуйся, святой народ Всевышнего, посланники Масиха и пророки! потому что Всевышний осудил его за то, как он поступал с вами». Затем могучий ангел взял большой камень размером в мельничный жернов и бросил его в море, говоря: «Так будет брошен и Вавилон, великий город, и никто уже его не найдет. Никогда уже в тебе не будет слышно голоса певцов, музыки арфистов, флейтистов и трубачей. Никогда уже в тебе не отыщутся ремесленники, каким бы ремеслом они ни занимались. Никогда уже не будет слышно в тебе шума мельничных жерновов. Никогда уже не будет гореть в тебе свет светильника. Не будет слышно голосов жениха и невесты. Твои купцы были господами на земле, и все народы были очарованы твоим колдовством. Но в этом городе пролилась кровь пророков святого народа Всевышнего и всех убитых на земле».